Глава 5. Меня разбудил громкий стук и веселый мужской голос. «Соня, вставай! Уже давным-давно пора!» Перевернувшись на другой бок, накрылась одеялом с головой, чувствуя, как вновь проваливаюсь в бездну сна. Накануне я долго не могла уснуть, а сейчас глаза просто не открывались. Меня снова окутала сладкая дымка сна, когда я услышала «Вставай!». Чтобы никто не мешал спать, спрятала голову под подушку, стараясь отгородиться от всего мира. «Ника-Ника!» И с меня резко и неожиданно сдернули одеяло. «Я же вчера предупреждал!» Выглянув из-под подушки, сморщилась и пробормотала. «Уйди, чудище, сгинь!» «Ну, это наглость!» Мужчина присел рядом со мной на краешек кровати. «Обычно меня называют симпатягой или красавчиком». «Кто называет?» Недовольно буркнула в ответ. «Окружающие меня леди. Они тебе безбожно льстят. Ах ты!» А потом я почувствовала прикосновение к своей ноге. Теплая ладонь скользнула по голени, поднялась по коленке и продолжила движение по бедру, бесцеремонно забираясь под край сорочки. «Спятил!» Я резко села на кровать и возмущенно уставилась на Дмитрия, который уже был полностью одет, выбрит и выглядел невероятно свежим. «И тебе доброе утро!» Он усмехнулся в ответ и коснулся кончиками пальцев моего локона. «Ты прекрасна. У тебя совесть есть? Неужели трудно просто дать поспать? Родная, уже начало 12-го, а я предупреждал, что у нас большие планы на утро. Ты и так проспала все на свете». «Сколько?» Схватив мобильник, с удивлением уставилась на дисплей. «Я давно так долго не спала». «У тебя есть 15 минут на то, чтобы собраться». Дмитрий бросил на меня насмешливый взгляд. «А если не успею?» «Значит, придется ехать в том, что сейчас на тебе». Он выразительно посмотрел на меня. Сообразив, что сижу в одной кружевной сорочке, рявкнула. «Я все поняла. Жду тебя на завтрак». Мужчина спешно вышел за дверь. «Зараза!» Невольно выругалась и вскочила. «А я все слышу», послышалось в ответ из соседней комнаты. Зарычав, бросилась в ванную. На полках лежали зубные щетки в индивидуальной упаковке и паста. Быстро приняв душ, привела себя в порядок, а затем задумалась, чтобы надеть. Понимая, что впереди явно предстоит поход по магазинам, выбрала бриджи, удлиненную тунику и удобные балетки. С длинными локонами решила не мудрить и просто собрала пучок на макушке. «Макияж?» — задалась вопросом, а потом махнула рукой и воспользовалась лишь только блеском для губ. Когда я появилась в комнате, услышала веселый смех. 14 минут. Ника, ты идеальная женщина. Невероятная пунктуальность». Дмитрий сидел за накрытым столом и наслаждался чашкой кофе. Стол ломился от угощений. Но не он привлек мое внимание, а огромный розовый заяц из шариков с нарисованной забавной мордашкой. Объемная фигура восседала на диване и словно подмигивала мне. «Что это?» «Кролик», послышалось в ответ. «Он пришел к тебе в гости». «Сам?» «А как же? Сегодня вышел на террасу. Смотрю, летит и говорит. Я к Веронике». «Ну как такого милаху не пустить?» «Так и сказал?» Подозрительно уставилась на оборотня. «Да», — ответил мужчина с абсолютно серьезным лицом. «Кстати, у него для тебя подарок». Я повернулась к кролику и присмотрелась. Действительно, невероятный гость прижимал трубчатыми лапами из узких длинных шаров к своему пузу коробку. «Ну, что ты стесняешься?» — поторопил меня Дмитрий. «Посмотри, что тебе этот товарищ принес». Достав подарок, молча уставилась на него. Это был телефон одной из самых крутых моделей последнего года. Вопросительно посмотрела на оборотня. «У тебя довольно простенький мобильник, и мне показалось, что такой подарок должен понравиться». Открыв коробку, взяла в руки плоский гаджет. Он был нереально крутым. От неожиданности села на диван рядом с чудом из шариков. «Кстати, там уже есть мой номер», — заметил Дмитрий и уточнил. «Ты по утрам любишь чай или кофе?» «Сок», — автоматически ответила я и снова стала рассматривать мобильный телефон. Раньше о подобном я могла только мечтать, потому что его стоимость зашкаливала и составляла больше, чем мой годовой доход. «Пожалуйста», — волк поставил на стол стакан томатного сока и тарелку с аппетитными кусочками мяса. «А сейчас завтракай и поехали». «Это очень дорогой подарок», — подняла взгляд на Дмитрия. «Я не могу его принять». Он встал и подошел ко мне, а затем присел на корточки. Осторожно погладив меня по руке, вынуждая посмотреть на себя, оборотень промолвил. «Родная, у нас теперь все общее. Чем скорее ты это поймешь, тем будет лучше. Я думаю, у такой красивой женщины должно быть все самое достойное. Это всего лишь телефон. Просто удобный и многофункциональный». Мужские губы осторожно прикоснулись к моему запястью, а потом я услышала. «Ника, давай к столу». «Спасибо», — только и смогла вымолвить я. «Не за что», — послышалась в ответ. «А сейчас кушай, ты и так худенькая. С этой твоей дурацкой работой явно питалась плохо и нерегулярно». «Нормально». В ответ Дмитрий вздохнул, уселся в кресло и развернул газету, явно чтобы не смущать меня. Мясо оказалось очень вкусным, нежным и буквально таяло во рту. Я сама не заметила, как съела почти все. Выпив стакан томатного сока, сыто откинулась на спинку стула и довольно улыбнулась. Словно почувствовав, что я закончила завтрак, волк отложил в сторону газету и уточнил. «Готова к поездке?» «Вполне», — пожала плечами. «Тогда поехали». У входа в гостиницу нас уже ждала машина. Дмитрий помог мне сесть, а затем занял место рядом со мной и коротко приказал водителю. «Давай к дому моды». Автомобиль тут же плавно тронулся с места. «К дому моды?» — уточнила я. «Конечно», — Дмитрий кивнул. «У моей супруги должно быть все самое лучшее». «Мне кажется, для одного вечера можно было купить что-нибудь простое в обычном магазине». «Нет». «Почему?» «Потому что люди чаще всего судят о твоем благосостоянии по спутнице, что рядом с тобой. Сегодня на приеме будет много красивых женщин, и ты должна выглядеть достойно. Поэтому просто не спорь, договорились?» Дмитрий говорил тихо, спокойно и очень уверенно. Сразу стало понятно, что мне его не переубедить. Поэтому просто кивнула. Сотрудники безумно дорогого дома моды встретили нас приветливыми улыбками и сразу же провели в демонстрационный зал. «Что желаете?» — уточнил администратор. «Нам необходимо вечернее платье для вот этой леди». «Я вас понял». Мужчина кивнул и показал рукой на кресло. «Присаживайтесь». Как только мы удобно устроились, нам подали прохладительные напитки, а затем на небольшой подиум стали выходить модели. Они демонстрировали наряды, стараясь выгодно подчеркнуть их достоинства. Каждое платье было уникальным и создавалось исключительно в единственном варианте. «Что скажешь?» — поинтересовался Дмитрий, когда нам продемонстрировали большую часть моделей. Администратор покорно замер возле меня в ожидании указаний. «Платья очень красивые, но все не то», — качнула головой. «Я хочу что-то простое, подчеркивающее фигуру, без бантиков, рюшей, прозрачного кружева на груди и желательно длинное. Есть что-то подобное?» «Я вас понял». Администратор удалился из зала. Вскоре появились модели в строгих вечерних платьях. Мужчина выполнил мое пожелание, и все наряды были довольно просты. Но от этого не менее красивы и изысканы. Мое внимание привлекло платье алого цвета. Оно было ярким и смотрелось очень эффектно. «Это», — шепнула Дмитрию. Он окинул модель взглядом и вынес вердикт. «У тебя хороший вкус, примерь». Администратор проводил меня в специальную комнату, и уже через несколько минут я придирчиво рассматривала свое отражение в зеркале. Платье идеально село по фигуре. Длинная юбка увеличивала мой рост. Ткань сверкала и переливалась в свете ламп. И этот наряд мне очень был к лицу. Когда оборотень увидел меня в нем, он довольно улыбнулся. «Потрясающе! Тебе идет, берем?» «Да». Когда я вышла из примерочной, Дмитрий уже ждал меня с пакетом в руках. «Ну а теперь в ювелирный», — сообщил он. «К такому вечернему платью необходимо подобрать соответствующее украшение». «Сколько оно стоит?» — поинтересовалась я. «Неважно», — качнул головой мой спутник. «Это тебя должно волновать меньше всего». Я, конечно, прекрасно понимала, что в доме моды каждая вещь эксклюзивная и сшита в единственном экземпляре, а значит, стоит астрономическую сумму. Такие дорогие подарки были для меня чем-то нереальным. Я просто не привыкла к подобному, и как себя вести теперь с Дмитрием не представляла. Он тратил свои деньги, а быть ему хоть чем-то обязанной мне не хотелось. «Милая», — мужчина приобнял меня за талию, «что случилось? Ты выглядишь расстроенной». «Мне неудобно принимать от тебя такие дорогие подарки», честно ответила я, не желая в данной ситуации юлить. «Ника, мы об этом говорили утром». «Телефон, платье, теперь ювелирный, зачем?» «Затем», вздохнул Дмитрий. «Понимаешь, мы сегодня идем на роскошный банкет, и все будут смотреть на меня и на тебя. Ну, так положено по статусу. Но если хочешь, мы можем оба пойти на вечер в рванье. Люди, правда, не поймут этого, но зато тебе будет комфортно». «Ты все утрируешь», — я качнула головой. «Просто платье можно было купить попроще». «Нет, у моей принцессы должен быть королевский наряд, и никак иначе». Дмитрий ловко усадил меня в машину, и мы направились к огромному ювелирному бутику, расположенному в самом престижном районе города. Нас встретил услужливый швейцар, галантно распахнувший перед нами дверь. А дальше началась сказка. Золото, бриллианты, самоцветы, всевозможные украшения, слепящие своим сиянием. В огромном магазине из покупателей мы были одни. Все внимание продавцов оказалось нашим. Кольца, браслеты, колье, серьги. Дмитрия интересовал только один вопрос. Нравится или нет? Да. Нет. Не знаю. Слишком тяжелое. В конце концов, на витрине выросла стопка всевозможных коробочек. Берем. Сокнул оборотень и протянул кредитную карточку. Нам тут же все упаковали в фирменные пакеты и проводили до самых дверей, искренне заверяя, что вновь будут рады видеть нас. И я в этом даже не сомневалась, потому что случайно обратила внимание на чек, который мой спутник не успел спрятать. Там было множество нулей. Когда мы сели вновь в машину, Дмитрий поинтересовался. «Тебе потребуются услуги парикмахера и визажиста? Если да, то нужно будет вызвать мастера в отель». «Справлюсь сама», — поспешила заверить я. «Точно?» «Точно». «Ну, как скажешь, милая». Дмитрий взял меня за руку, переплел наши пальцы и довольно улыбнулся. Я рассматривала отражение в зеркале, с трудом узнавая саму себя в незнакомке. Красное платье делало меня очень яркой и очень заметной. Волосы я собрала в высокую прическу, которую украсила красивыми шпильками с цветочками. Открытые босоножки на каблуке придали мне роста. Я видела элегантную девушку и чувствовала себя принцессой, иначе и не скажешь. Из многочисленных украшений выбрала длинные сережки-ниточки, инкрустированные бриллиантами, золотой кулон в виде полумесяца и тонкий изящный браслет. Все остальное – диадема, колье, различные кольца – мне показались лишними. «Ника!» – в дверь комнаты постучали. «Нам пора». Подхватив сумку-клатч, купленную специально под цвет платья, положила в нее зеркальце, блеск для губ, новый мобильный телефон и, глубоко вздохнув, стараясь успокоить свое волнение, вышла из спальни. На Дмитрии был элегантный черный костюм. Он сидел на нем как влитой, подчеркивая мощную фигуру и широкие плечи. Оборотень выглядел очень эффектно. При моем появлении мужчина обернулся и замер. В его глазах я видела восхищение. Волк смотрел на меня, затаив дыхание. Качнув головой, он резко шагнул ко мне и, обняв за талию, притянул к себе, обдав головокружительным ароматом туалетной воды. «Ника», — прошептал волк, — «Ника, что же ты делаешь?» «Что-то не так?» — подняла на него взгляд и моментально утонула в янтарных омутах, в глубине которых вспыхивали золотистые искры. «Все не так, все», — раздалось в ответ, а потом его рука на моей талии приобрела твердость, не позволяя мне отодвинуться, а губы прильнули к моим, обжигая. Это был мой первый поцелуй. И, наверное, поэтому меня окутало некоторое оцепенение. Мужские губы двигались, скользили, ласкали. Они манили, пробуждая меня в груди на редкость необычные и приятные эмоции. Возникло ощущение, что Дмитрий растягивал удовольствие, постепенно увлекая меня в свою игру. Глаза закрылись сами по себе, а руки обняли мужскую шею. Я невольно плыла на волнах необычных ощущений, чувствуя, как дрожат коленки, а сердце бьется так, словно вот-вот выпрыгнет из груди. В какой-то момент Дмитрий прикусил мою губу и тут, извиняясь, провел по ней языком. Его руки стали и соскользнули ниже, и я невольно ощутила силу мужского желания. Вздрогнув, отшатнулась в сторону и автоматически выпалила. «Нет». «Да, милая, да», — хрипло произнес волк. «Я обязательно когда-нибудь услышу это слово от тебя. Ты не представляешь, как мой зверь доволен тем, что в пару ему досталась юная невинная волчица. Он мечтает о тебе, как и я. Мне будет приятно стать первым мужчиной в твоей жизни. И единственным. Открыть для тебя мир чувственного наслаждения. Показать то, о чем ты пока только догадываешься, и даже больше. Поверь, все у нас с тобой сложится, милая. Этот поцелуй прекрасно показал, какая чувственная натура в тебе спит. Мне будет приятно стать твоим учителем». «Прекрати». Нахмурившись, отвернулась к окну, пытаясь скрыть свое смущение. Дмитрий подошел ко мне, обнял за талию, прикоснулся губами к обнаженному плечу, а потом прошептал. Ты красивая молодая женщина, а рядом с тобой мужчина, которого ты свела с ума. Поверь, я твой, а ты моя. Очень скоро сама в этом убедишься. А сейчас нам пора. Поехали?» «Да», — с некоторым облегчением выдохнула в ответ. Мы спустились вниз, где нас уже ожидали машины. «Охрана?» — уточнила я, окидывая взглядом кортеж. «Без нее никуда статус не позволяет». Наш путь лежал за город. Торжественный вечер был организован в частной усадьбе. Еще издалека я увидела яркие огни. Когда наша машина въехала на территорию и остановилась у большого фонтана, Дмитрий ободряюще улыбнулся. «Готово?» «Если честно, нет. А идти все-таки надо». Водитель услужливо распахнул дверь. Волк вышел первым, затем помог мне. Справа и слева раздались щелчки фотоаппаратов. Прессы было немало. Не обращая ни на кого внимания, мой спутник приобнял меня за талию и уверенно направился к большой мраморной лестнице. Спешно поднявшись, мы оказались на открытой террасе. По периметру были расставлены столики. За многими уже сидели эффектные господа в компании роскошных дам. Живой оркестр играл тихую приятную музыку. Официанты скользили между гостями, спешно разнося напитки и закуски. К нам навстречу поспешил импозантный господин в роскошном стильном костюме. От него за версту веяло большими деньгами и властью. «Дмитрий, рад видеть вас». На его лице появилась ослепительная улыбка. «Милая, познакомься, это Влад, мой будущий деловой партнер». «Рад знакомству». Мужчина окинул меня пристальным взглядом, а затем галантно поцеловал руку. «Взаимно», — кивнула я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Дмитрий, прошу». Хозяин праздника проводил нас за столик, за которым уже сидело два презентабельных джентльмена. После короткого приветствия и быстрого знакомства волк помог мне присесть за стол, а сам занял соседнее кресло. «Вино, шампанское, виски», — поинтересовался официант, услужливо остановившись у столика. «Мне виски», — промолвил Дмитрий, а потом, бросив на меня вопросительный взгляд, добавил. «А моей спутнице сока». Вскоре перед нами оказались тарелки с салатами. Мужчины завели разговор о делах, а я, наслаждаясь прохладным апельсиновым соком, лениво рассматривала гостей. На дамах сверкали бриллианты. Возникло ощущение, что многие нацепили на себя все, что у них было. Их спутники выглядели не менее эффектно. В какой-то момент я почувствовала пристальный взгляд, от которого стало не по себе. Невольно начала украдкой оглядываться, а потом увидела его. Меня внимательно разглядывал пожилой презентабельный мужчина за соседним столиком. Девушка, сидящая рядом с ним, что-то щебетала, улыбалась и явно кокетничала. Но незнакомец смотрел только на меня, и это было так странно. Отвернувшись, невольно сжала сумочку. «Что-то не так?» Дмитрий наклонился и тихо уточнил. «Я чувствую твое волнение». «Просто не по себе. Меня рассматривают как выставочный экспонат». «Не обращай внимания». Мой спутник встал, протянул мне руку и улыбнулся. «Потанцуем?» Присутствующие джентльмены невольно посмотрели на меня. Понимая, что ответ «нет» будет неуместным, согласно кивнула. «Конечно». Дмитрий взял меня за руку, и мы направились к танцполу, организованному около оркестра. Некоторые пары уже кружились там. Обняв меня за талию, мужчина стал медленно двигаться, вовлекая в танец. «Ты сегодня здесь самая красивая», — шепнул волк. «Именно поэтому многие кавалеры не сводят с тебя заинтересованных взглядов». «Чувствую себя зверушкой на выставке», — призналась в ответ. «Ну и зря. Запомни, они никто. Пусть смотрят, перешептываются, обсуждают. Будь выше этого». Дмитрий ослепительно улыбнулся. «Скорее всего, больше с этими людьми ты никогда и нигде не пересечешься. Так какая разница, что они думают?» «Может, ты и прав», — пожала плечами. «Не может, а так и есть». Дмитрий оказался хорошим партнером. Он кружил меня на танцполе, весьма удачно сглаживая неловкие моменты, связанные с моей неуклюжестью. Просто в жизни мне не с кем было танцевать. В доме дяди праздников особо не устраивали, а на выездные вечера меня не брали. А когда началась самостоятельная жизнь, приходилось много работать, и как-то особо было не до веселых компаний и шумных вечеринок. Так что медленных танцев в объятиях кавалера было всего несколько. Когда музыка стихла, Дмитрий галантно поцеловал мою руку и повел к столику. «Ты очень напряжена, и это плохо», — заметил он. «Я думаю, бокал шампанского поможет немного расслабиться». «Нет», — качнула головой. «Да», — кивнул оборотень, — «я буду рядом с тобой, стану твоей опорой и защитником. И немного шипучки пойдет тебе на пользу, уверен в этом». Мимо нас как раз проходил официант. Дмитрий жестом остановил его и, подхватив с подноса бокал с прозрачным игристым напитком, протянул его мне. «Попробуй». Я сделала маленький глоточек. Шампанское было приятным. Чуть сладковатым, с небольшими пузырьками. «Ну как? Вкусно?» — улыбнулась я. «Ну вот и замечательно». Когда мы подошли к столику, то стало понятно, что подали горячее. На большой тарелке, похожей на блюдо, были овощи, мелко нарезанные кусочки мяса в соусе. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять. Это шедевр авторской кухни, скорее всего, приготовленный поваром из элитного дорогущего ресторана. Просто это обычно была фишка подобных заведений. Крошечное блюдо на огромной тарелке, много всяких мелочей для украшения и немыслимо высокая цена. Мужчины вновь вернулись к обсуждению дел. Зазвучали какие-то незнакомые слова, термины, цифры. Мне откровенно стало скучно. Сделав еще глоточек шампанского, ковырнула вилкой горячее. В какой-то момент я вновь почувствовала ощущение липкого взгляда. Украдкой посмотрела на незнакомца. Мужчина не сводил с меня глаз. Опять стало не по себе. В этот момент, как назло, джентльмены за нашим столиком поднялись. Дмитрий наклонился и шепнул. «Мне необходимо удалиться, буквально на несколько минут. Подождешь здесь?» «Конечно», — кивнула в ответ. «Ну а что я еще могла сказать в данной ситуации? Если волк не позвал меня с собой, значит, не мог. Видимо, предстоящий разговор был весьма конфиденциальным». «Я скоро вернусь», — заверил Альфа. В ответ послала ему улыбку. Дмитрий вздохнул и направился со всеми остальными мужчинами в дом, оставляя меня в одиночестве. Чужой взгляд не давал покоя, и скрыться от него было невозможно. Промелькнула мысль о прогулке, а потом осознала, что чужак может последовать за мной, и тогда неприятностей точно не избежать. А тут я все-таки на виду, вокруг много гостей. Внезапно официант поставил передо мной тарелку с фруктами. «Это просили принести вам». И прежде чем я успела уточнить, кто промолвил. «Джентльмен, за тем столиком». Даже не обернувшись, поняла, от кого был презент. «Спасибо, но это лишнее», — подняла взгляд на официанта. «Унесите, пожалуйста». Молодой человек явно растерялся, а потом раздался бархатный глубокий мужской голос. «Можете идти». Незнакомец по-хозяйски уселся на место Дмитрия и пристально посмотрел на меня, прожигая взглядом. Не понимая, что происходит, удивленно уставилась на него. «Добрый вечер, красавица!» На лице незнакомца появилась улыбка, напоминающая оскал. «Здравствуйте!» «Вот уж где-где, а здесь увидеть тебя не ожидал!» «В смысле? Мы знакомы?» «Нет, Вероника, не успели. Ты очень вовремя, по словам твоего дяди, скрылась, прихватив с собой те деньги, что за тебя были уплачены. Ну а теперь давай познакомимся, моя сбежавшая невеста!» Сердце в груди затрепыхалось. Прошлое настигло меня там, где я и не ожидала. Сначала страх сковал изнутри, а потом пришло осознание, что молчание в данном случае — знак согласия. «Не понимаю, о чем вы», — пожала плечами. «Наверное, вы обознались». «Вряд ли, птичка, вряд ли». Незнакомец схватил меня за запястье. «Такую сладкую девочку нельзя перепутать. А сейчас заканчивай спектакль и идем». «Что вы себе позволяете?» Возмутилась я, оглядываясь по сторонам. Но гости были заняты своими беседами и совершенно не обращали на нас внимания. «Никуда я с вами не пойду». «Пойдешь». Мужчина наклонился, обдав меня ярким ароматом резкого одеколона. «Пойдешь». Его ладонь легла на мою шею, а потом я почувствовала импульс боли, и перед глазами все поплыло. Незнакомец помог мне встать, а затем, приобняв за талию, куда-то повел. Голоса гостей превратились в гул. Ноги не слушались, но я словно в тумане шла вперед.